Глава 39. Джем. Мы все собрались на послеполуденный чай, прямо как настоящие друзья. Не понимаю, зачем с кухни присылают тонны еды, которую нельзя есть. Серьезно? Передо мной накрытый стол, и уставлен он всевозможными вкусностями. Сэндвичи, канапе, разрезанные пироги, пирожные, трубочки, бриоши, и никто не может их взять. Как-то я протянула руку к кексу, а дельфина на меня чуть ли не собак спустила. На еду смотрят, она для красоты. Или, как говорит она, на случай, если придут гости. Понимаете, тут же целые толпы приходят и уходят. В этом морге Денби-Холли. Сегодня, однако, роскошный стол меня не привлекает. С тех пор, как родители получили письмо о выселении, у меня пропал аппетит. Когда мы в последний раз общались по телефону, они сказали, мы справимся, не беспокойся, и тут же попрощались. Но, конечно, я все равно беспокоюсь. «Ты уже 20 минут мешаешь чай. Тебе не нравится?» — спрашивает Эшфорд. Я встряхиваюсь, приходя в себя. «Нет, отличный чай, только...» «Не хочешь?» «Попросить принести что-то другое?» — предлагает он. «Все хорошо, спасибо». Дельфина вдруг со стуком ставит чашку на тарелку и взволнованно восклицает. «Что это?» Она поднимает указательный палец вверх, указывая неизвестно куда. «Что такое, мама?» «Этот глухой гул. Вы не слышите?» Мы напрягаем слух, потворствуя первым признакам старческого атеросклероза. «Это снаружи, откуда-то с подъездной дорожки. На самом деле и я теперь слышу, как фыркает глушитель. И скрипит сцепление при каждом переключении передачи. «Что это за чертовщина?» — в ужасе спрашивает дельфина, выглядывая в эркер. Заинтригованная, я присоединяюсь к вставшей у подоконника свекрови. «Этот сарай, похожий на почтовый вагон, едет прямо к нам», — указывает она. Дельфина начинает настойчиво звонить, созывая слуг. Какой же раздражающий звук! Появляется, как всегда, невозмутимый Ланс. «Ланс, собери всех! Забаррикадируйте окна и дверь! Вызовите охрану! Едут цыгане!» Лицо дельфины застыло в маске ужаса. При этом сарай на колесах всего лишь старый минивэн Калифорнии дынного цвета. И принадлежит он моим родителям. Я уже отсюда вижу тибетский ловец снов, свисающий из панорамного зеркала в салоне. Это мои мама и папа! Это они! И я выбегаю из комнаты. Ланс распахивает двери, пропуская меня, и прямо перед ступеньками из белого мрамора останавливается минивэн, выпустив огромный клуб черного дыма. Задняя дверь открывается, и выходит моя мама, закутанная в лиловое сари. «Мама!» — я бегу к ней, бросаюсь в объятия, и меня тут же окутывает облако ее волос и аромата пачули. «Раз уж мы теперь без постоянного обиталища, решили заехать к вам в гости». К нам подходит папа и обнимает нас обеих. «Тут куча места. Мы могли бы разбить лагерь где-нибудь, никого не беспокоя». «О, ну что за ерунда, в этом поместье сотни пустых комнат. Будет замечательно, если вы останетесь. Добрый день, мистер и миссис Пирс». Эшфорд появляется в дверном проеме, засунув руки в карманы, и вид у него как у самого спокойного в мире человека. «Вы проезжали мимо и решили заглянуть?» «Так как из-за форс-мажорных обстоятельств наш старый дом превратился в развалины, Мы подумали, что это отличная возможность снова начать путешествовать. И почему бы не начать отсюда? Заехать поздороваться с нашей маленькой девочкой», — весело объявляет мама. «Замечательная идея», — соглашается Эшфорд. «О, но мы не хотели бы задерживать вас слишком надолго. Кто знает, какие места вы уже запланировали», — вмешивается выглянувшая из-за двери Дельфина. «Ну, я думала, бормочу я, не зная, что сказать». «Моя мать имела в виду, что она очень рада видеть вас снова и хотела бы пригласить вас остаться до тех пор, пока вы сами не решите уехать. Чувствуйте себя в Денби-Холле как дома». «Эшфорд, ты рехнулся?» — сквозь зубы выдавливает Дельфина. «Спокойствие Эшфорда приводит меня в замешательство. Я думала, что мне придется биться с ним до последней капли крови, защищая свое право побыть с родителями». «Ты серьезно?» — растерянно спрашиваю я. «Они мои родственники, и я не могу отказать им. Тем более, когда они приехали навестить мою жену», — все с тем же спокойствием сообщает Эшфорд. «Ланс покажет им комнаты. В галерее западного крыла есть прекрасные отдельные покои с окнами на озеро». «Понятно, он себе не изменяет. Из его великодушного приглашения я понимаю, что да, мои родители могут остаться. Но сосланные как можно дальше от всех, кто может их увидеть, услышать или наткнуться на них». «Эшфорд, ты просто чудо!» — щебечет моя мама, заходя в дом и приветствуя Дельфину. «Намасте!» Папа приветствует мою свекровь кивком головы, насвистывая песню «Satisfaction» Rolling Stones. «Маргарет!» — рявкает Дельфина. «Нюхательную соль!»